Глава 13. Первоцветы. Теперь по воскресеньям мисс Мэри обязательно посещала церковь дважды, ибо так обожала восхищение своей особой, что не упускала ни единого случая насладиться им. А в церкви такой случай представлялся непременно, пусть даже Гарри Мелтом и мистер Грин почему-то пропускали службу, кто-нибудь да непременно становился жертвой ее чар, а на самый худой конец оставался мистер Хэтфилд, которому сам не позволял отсутствовать там слишком уж часто. Обычно также, если допускала погода, она и ее сестрица возвращались домой пешком. Матильда, потому что терпеть не могла тесноты кареты, Розали, потому что предпочитала вынужденному уединению экипажа приятное общество, которое неизменно скрашивало дорогу через парк Хортон-Лоджа. А можно было возвращаться и вдоль почтового тракта, на котором в еще большем отдалении располагалась резиденция сэра Хью Мелтома. Иными словами, нашими спутниками непременно оказывались либо Гарри Мелтон с мисс Мелтон или без нее, либо мистер Грин то с одной, то с двумя своими сестрами, а также все молодые джентльмены, гостившие у них. Возвращалась ли я пешком с барышнями или в карете с их родителями, зависело от прихоти первых. Если они благоволили взять меня с собой, я отправлялась пешком. Если же по соображениям, ведомым лишь им одним, мое общество оказывалось лишним, я усаживалась в свой уголок в карете. Сама я предпочитала пешую прогулку, но выбор полностью предоставляла им, так как никому не хотела навязывать свое присутствие и никогда не доискивалась до причин их разнообразных капризов. Собственно говоря, это было наиболее разумным. Гувернантке принадлежало право подчиняться и угождать, ее ученицам право считаться лишь собственными желаниями. В тех случаях, когда я их все-таки сопровождала, первая половина дороги обычно оборачивалась для меня порядочным мучением. Вышеупомянутые молодые джентльмены и барышни словно не подозревали о моем существовании, а потому идти рядом с ними и слушать их разговоры, как будто я причисляю себя к ним и не замечаю, что ни единое слово вообще не предназначается для моих ушей, было мне крайне неприятно. Их взгляды скользили по мне как по пустоте. Так точно они меня не видели или старательно показывали, что не видят. Неприятно было и идти позади всех, словно смиренно признавая свое зависимое положение. Ведь, правду сказать, я не считала себя сколько-нибудь хуже лучших из них и хотела, чтобы они это знали и не воображали, будто я смотрю на себя как на прислугу, которая знает свое место и не дерзает идти рядом с господами, хотя собственные ее барышни и оказывают ей честь, позволяя сопровождать себя, а иной раз и снисходя до разговора с ней за неимением более благородных собеседников. И мне даже стыдно сознаться в этом. Я, когда шла рядом с ними, всеми силами сама старалась не замечать их, как бы поглощенная своими мыслями или красотой окружающего пейзажа. А если отставала, то словно заинтересовавшись птичкой, бабочкой, цветком или деревом, а потом шла неторопливо в некотором отдалении от веселой компании, пока мои ученицы уже одни не сворачивали на дорогу через парк. Один такой случай особенно запал мне в память. Чудесный день на исходе марта. Мистер Грин и его сестрица отослали свой экипаж, чтобы насладиться ярким солнцем и душистым воздухом, возвращаясь домой пешком в приятном обществе, гостивших у них капитана Имерека и лейтенанта Имерек тоже, пустоголовых армейских франтов, а также барышень Мэри, которые, разумеется, поспешили к ним присоединиться. Компания была вполне во вкусе Розали, но не в моем, а потому я поторопилась отстать и предалась изучению ботаники и энтомологии, созерцая зеленые пригорки и распускающиеся живые изгороди, пока их голоса не затихли в отдалении и перестали заглушать ликующую песню жаворонка. Ласковые солнечные лучи, нежный ветерок развеяли мою меланхолию. Но тут же на смену ей явились печальные мысли о детстве, тоска об ушедших радостях, а может быть, по неведомому, но счастливому будущему. Блуждая взглядом по крутым откосам, покрытым молоденькой травкой и пробивающимися ростками, увенчанным стенами живых изгородей, я жаждала увидеть какой-нибудь знакомый цветок, который ярко воскресил бы воспоминания о лесистых долинах и травянистых склонах холмов у меня дома, о коричневых вересковых пустошах. Здесь, разумеется, ничто напомнить не могло. Без сомнения, такая находка вызвала бы у меня потоки слез, но последнее время это стало одним из самых дорогих для меня удовольствий. В конце концов, я разглядела среди корявых корней дуба на самом верху откоса три чудесных первоцвета, которые так мило выглядывали из своего потаённого гнёздышка, что у меня сразу защипало глаза. Но дотянуться до них и сорвать хотя бы один, чтобы помечтать над ним и унести с собой, мне не удалось, а на откос я взобраться не могла, потому что услышала позади себя приближающиеся шаги и уже хотела обернуться, как вдруг вздрогнула от неожиданности. «Позвольте, я сорву их для вас, мисс Грей», — негромко произнёс серьёзный, так хорошо мне знакомый голос. И секунду спустя я уже держала букетик из трёх вестников весны. Разумеется, это был мистер Уэстон. Кто ещё стал бы затрудняться ради меня? Я поблагодарила его. Тепло ли или холодно, сказать не могу, но, во всяком случае, не выразив и половины той благодарности, которую испытывала. Вероятно, с моей стороны это было глупо, но в то мгновение мне этот простой поступок показался удивительным доказательством его доброты, благодеянием, отплатить за которое мне нечем, но которое навсегда запечатлеется в моей душе. Настолько я не привыкла получать такие знаки вежливости и настолько мало ожидала подобного внимания к себе в Хортон-Лодже и его окрестностях в радиусе 50 миль. Тем не менее, я почувствовала себя очень неловко и ускорила шаг, хотя, пожалуй, быстро раскаялась бы в своём решении, если бы мистер Уэстон понял намёк и тут же попрощался со мной. Но этого не случилось. То, что для меня было торопливым шагом, ему казалось обычной походкой. «Барышни вас покинули», — заметил он. «Да, они находятся в более интересном обществе». «Ну так для чего же стараться их догнать?» Я пошла тише и тотчас об этом пожалела. Мой спутник молчал, а я не знала, как начать разговор, и подумала, что он, вероятно, находится в таком же затруднении. Наконец он всё-таки нарушил молчание и спросил с некоторой присущей ему отрывистостью, люблю ли я цветы. «Ах, очень», — ответила я, — «а полевые и лесные особенно». «Я тоже», — ответил он. «К садовым я равнодушен, потому что они мне ни о чём не говорят, за одним-двумя исключениями. А какие ваши любимые цветы?» «Первоцветы, колокольчики, вереск». «Но не фиалки?» «Нет, потому что они, как вы выразились, ничего мне не говорят. Душистые фиалки не растут на холмах и в долинах вокруг моего родного дома». «Как вам должно быть утешительно, мисс Грей, что у вас есть родной дом?» произнёс мой спутник после краткой паузы. «Пусть до него далеко, пусть вы лишь изредка возвращаетесь туда, но вам есть чего ждать». «Да, это такое огромное утешение, что без него я, наверное, не могла бы жить», ответила я с горячностью, в которой тут же раскаялась, решив, что мои слова прозвучали довольно глупо. «О нет, смогли бы», заметил он с задумчивой улыбкой. «Узы, связывающие нас с жизнью, куда крепче, чем вам кажется. Понять это способны лишь те, кто почувствовал, как сильно их можно растянуть, не порвав. Лишившись родного дома, вы, возможно, тосковали бы, но продолжали бы жить. И вовсе не так печально, как вы воображаете сейчас. Человеческое сердце напоминает каучук. Надувается каучуковый пузырь без особого усилия, однако очень трудно надуть его так, чтобы он лопнул. Меньше малого довольно, чтобы сердце взволновать, больше самого большого надо, чтоб его разбить. Как и наши члены, оно обладает врождённой крепостью, обороняющей его против внешних ударов. Каждый наносимый ему удар закаляет его для следующих, точно так же, как постоянный труд загрубляет кожу на ладонях, но наращивает мышцы, а не изнуряет их. И работа, от которой нежные женские руки покроются кровавыми ссадинами, не оставит никакого следа на руках пахаря. Я знаю всё это из опыта, отчасти моего собственного. Было время, когда я думал, как вы сейчас. По крайней мере, я твёрдо верил, что родной дом и сосредоточенные в нём сердечные привязанности — единственное, благодаря чему жизнь кажется сносной, а без них она обернётся почти невыносимым бременем. Но теперь у меня нет дома. Разве что вы возвысите таким наименованием две комнатки, которые я снимаю в Хортоне. И менее года назад я потерял самое дорогое мне существо. Последнее из всех, кто был мне близок. Тем не менее, я не только живу, но и не отказываюсь от надежды на счастье даже в этом мире. Хотя, признаюсь, когда вечером я захожу в самую бедную хижину и вижу, как её обитатели мирно коротают час отдыха у весело пылающего очага, я почти испытываю зависть к их тихим домашним радостям. «Но ведь вы не знаете, какие радости ждут вас впереди», — сказала я. «Вы же еще в самом начале вашего пути». «Высшая радость мне уже дана», — ответил он. «Возможность и желание быть полезным». Тут мы поравнялись с перелазом, от которого тропинка вела к ферме, куда, решила я, и направлялся мистер Уэстон быть полезным. Во всяком случае, он попрощался со мной, перебрался через перелаз и зашагал по тропинке обычной своей твердой упругой походкой, а я пошла дальше одна, размышляя над его словами. Я уже слышала, что он лишился матери незадолго до того, как приехал сюда. Значит, это она была самым дорогим ему существом. Из всех близких ее он потерял последней, и теперь у него нет родного дома. Сердце у меня сжалось от жалости к нему. Я даже чуть не заплакала из сочувствия. Вот, значит, чем объясняется, подумала я, тень не по возрасту глубокой серьезности, которая так часто омрачает его лоб и снискала ему в глазах добросердечной мисс Мэрой и всех ей подобных репутацию человека угрюмого и холодного. Однако, — подумала я, — ему все-таки легче переносить свое горе, чем было бы на его месте мне. Он ведет деятельную жизнь, и перед ним открыто широкое поприще для приложения своих сил. Он может находить себе друзей, а если захочет, то сможет и создать себе дом. И, конечно, со временем он этого захочет. Дай бог, чтобы хозяйка этого дома была достойна его выбора и сделала их семейный очаг счастливым. Кто это заслужил, как не он? И как было бы чудесно, если бы... Впрочем, неважно, о чем я тогда подумала. Книгу эту я начала с твердым намерением ничего не утаивать, чтобы те, кто захотел бы, могли извлечь пользу, постигнув чужое сердце. Однако бывают мысли, которые открыты всем ангелам небесным, но не нашим ближним, даже лучшим и самым добрым из них. Тем временем Грины уже направились к себе, а Мэры свернули в свой парк, и я поторопилась их нагнать. Барышни оживленно сравнивали различные достоинства молодых офицеров, но Розали, увидев меня, оборвала фразу на полуслове и воскликнула со злорадным торжеством. «О, мисс Грей, вот, наконец, и вы! Неудивительно, что вы так долго мешкали, и неудивительно, что вы всегда так рьяно заступаетесь за мистера Уэстона, когда я его броню. Ага, теперь все открылось!» «Ах, мисс Мэри, не говорите чепухи!» — ответила я, пытаясь весело засмеяться. «Вы ведь знаете, подобные глупости меня не трогают». Однако она продолжала сыпать совсем уж нестерпимыми предположениями, а сестрица поддерживала ее вздорными выдумками, и я решила, что мне следует сказать что-нибудь в свою защиту. «Какая нелепость!» — воскликнула я. «Если мистер Уэстон нагнал меня, направляясь на ферму, расположенную у этой дороги, и вежливо счел необходимым обменяться со мной несколькими фразами, что тут такого? Право же, я никогда прежде с ним не разговаривала, не считая одного раза». «А в тот раз где и когда?» — закричали они наперебой. «У Нэнси». «Ага, ага, вы с ним там виделись?» Торжествующим тоном осведомилась Розали. «О, теперь, Матильда, я поняла, почему ей так нравится навещать Нэнси Браун. Она ходит туда кокетничать с мистером Уэстоном». «Такой вздор, право, не заслуживает возражений. Я же сказала вам, что встретила его там всего один раз. И как я могла предвидеть, что он туда придет?» Их бессмысленный смех и противные намеки меня было расстроили. Но, посмеявшись вдоволь, они вновь принялись разбирать по косточкам капитана с лейтенантом, и моя досада быстро прошла. Причина ее была забыта, и мои мысли приняли более приятный оборот. Так мы миновали парк, вошли в дом, и я поднялась к себе в комнату, уже во власти лишь одной думы, одного необоримого желания, переполнявшего мое сердце. Едва затворив дверь, я упала на колени и излила душу в пылкой, но смиренной мольбе. Я пыталась повторять: «Да вершится воля твоя», но тут же добавляла: «Отче небесный, ты всемогущ, и, быть может, в воле твоей». Это желание, эта молитва навлекли бы на меня презрение и мужчин, и женщин, но, отче, ты их не презришь, произнесла я вслух и почувствовала, что это так. Ведь я молилась о счастье другого, быть может, даже более истово, чем о моем, и... Да-да, я всем сердцем жаждала, чтобы он был счастлив, не я. Возможно, я себя обманывала, Но именно эта мысль придала мне смелость просить и зажгла надежду, что молитва моя будет услышана. Два первоцвета я поставила в воду, и они стояли на моем столике, пока совсем не увяли, и горничная их не выбросила. Но лепестки третьего я засушила в моей Библии, где они хранятся до сих пор и будут храниться всегда.